Женщины шагали медленно и вальяжно, сразу видно, им кажется, что уж их-то точно не убьют. Все они ведут себя как сука и раздражают одним своим видом. Эх, если бы среди них была настоящая сука. Вы живы, воскликнул Такт. О, это же жалкий самозванец, у которого убивают женщин. Что, хотя, неважно, скорее бегите отсюда. Не смей говорить со мной таким тоном. Прикрикнула одна похожая на суку женщина и пнула Такта по лицу. Для того, чтобы объяснить, что эти женщины здесь делают, придется немного отмотать время. За несколько часов до казни мы собрали всех баб Такта в одном месте и спросили: «Вы все хорошо знали самозванца по имени Такт, верно? Рассказывайте секреты этого лжегероя». Самые преданные из баб охотно согласились, что знали Такта, но хором ответили, что не знают никаких секретов. Менее преданные отвечали не так уверенно. То, что они были у него в гареме, еще не значит, что они слепо доверяли ему. Я не такая. Наконец, были и те, которые вообще отрицали дружбу с Тактом. Этот предатель, бесстыдник, вот как они отвечают на его отношения, воскликнул я, потому что тоже присутствовал. Да чего же скользкие змеюки. Хо-хо, тогда попробуйте сказать это ему в лицо во время казни. Если вы и правда не друзья, мы оставим вас в живых, заявил палач. Хотя некоторые женщины с самого начала стали ругать Такта, после этих слов еще несколько решило спасти свои драгоценные шкурки через оскорбление самозванца. «Эвгх, че что?» – обронил Такт, получив по лицу. «Ты представляешь, сколько бед мы пережили из-за тебя». Остальные женщины тоже от души пинали Такта по лицу, конечностям и прочим болевым точкам. Зрелище омерзительное. Что творится в голове у тех, кто это задумал? «А, я понял. Вам сказали, что если вы так сделаете, вас...» «Замолчи, мерзавец!» Даже в голову Такта закрались подозрения, когда он увидел решимость баб. Чутье подсказывает ему правду. Частичную, разумеется. «Как ты посмел нас обманывать? Ты всего лишь самозванец, а вел себя как? Мы верили в тебя, и многие за это погибли. Убийца, ты только делал вид, что думал о мире, а на самом деле думал о себе. Хладнокровный ублюдок, извращенец, мразь. Ты понимаешь, сколько людей погибло из-за тебя?» Бабы наперебой оскорбляли Такта. «Даже мне стало противно, хоть я и знал, что будет дальше. Мы всего лишь поверили твоей лжи, поэтому мы не виноваты. И то, как мы тебя бьем, тому доказательство». Бывшие бабы Такта вовсю мучили его, погано ухмыляясь. Палач приказал им по очереди ломать его пальцы. «Гха, чертовки, это...» Такт, наконец-то, понял, что бабы настроены всерьез. Его глаза потухли уже по новой причине. «Этого, о, я знаю, что он сейчас скажет, что это сон». Такт уставился на меня и закричал: «Этого не может быть, это не может быть правдой, это всего лишь сон. А если не сон? Эй, ты же видишь это? Да, дай мне попробовать еще раз, я воскресну и отомщу им всем. Приходи, скорее». Пока Такт кричал, он пытался указать пальцем на всех присутствующих героев, особенно на меня и подонка. «Ага, значит, ты все-таки что-то знаешь. И кто же стоит за твоей спиной? Если кто-то и правда придет спасти Такта, мы должны его уничтожить. Это и должен быть злодей, который тянет за все ниточки». Такт тут же закрыл рот, словно опомнившись. Он просит воскресить его и дать попробовать еще раз. Если вспомнить исследование Кё, то у злодея есть запасные тела для своих слуг, чтобы они не боялись смерти. Кстати, сука ведь тоже не могла так просто сбежать. Что, если она тоже союзница этого злодея и имеет отношение к Тё? Не исключено, что она затаилась и готовится совершить еще какую-нибудь мерзость. У меня есть и другие нерешенные вопросы. Например, куда подевалась энергия после гибели Целиня? Эссенция щита сообщила мне, что злодея невозможно победить, что он пожирает целые миры, а задача героев – всего лишь не пропустить его. Такое чувство, что мы сражаемся против комка чистого зла, тьмы или чего-то такого же абстрактного. Или это все-таки какой-то демон-дьявол? ГМ. Ну ладно, если Такт не хочет говорить на эту тему, спрошу о другом. Это твой последний шанс рассказать мне, куда сбежала сука, которую ты называешь Малти. Скажешь, и тебя ждет быстрая смерть. Ты совсем идиот. Откуда я могу знать, где сейчас Малти? Понятия не имею. Кажется, он и правда не знает. Отсюда напрашивается вывод. Главный злодей – это все-таки не сука. А как значит, у тебя за спиной не она, а кто-то другой? Не скажу. Вот упертый. И это несмотря на то, что его женщин убивают одну за другой. Кстати, его бабы сплошь дуры, ни одна не смогла сказать, куда исчезла сука. Вот и приходится допрашивать так-то. Прости, Такт, но ты, кажется, еще не знаешь, что смерть далеко не самое страшное, что может случиться с тобой в этом мире. Думаю, пора. Я подал знак. Появился еще один палач, ведя на цепи монстра. Пылесос душ. В этом мире пожирателей душ нет, но есть другие монстры, питающиеся душами. Вот этот выглядит как огромный голубой червяк. Вроде бы эти монстры как-то связаны с дюнами, которые работают у меня в деревне. Их выращивают рядом с Фабреем, и я уже ходил на них смотреть. Как понятно из названия, они умеют высасывать души. Как я уже сказал, я не дам тебе так просто и легко умереть. Я уничтожу тебя целиком, вместе с душой. Кстати, у нас тут не один пылесос душ, а несколько. Палачам приказано пожирать души всех, кого они казнят. Некоторые черви уже наелись до отвала. Если после смерти этот монстр съест твою душу, ты ведь уже не воскреснешь. Да, Такт побледнел прямо на глазах. Ну, еще бы. До сих пор Такт наивно полагал, что или видит сон, или что может начать сначала, или что кто-то поможет ему воскреснуть. Как еще ему реагировать на новость о том, что его душу скормит пылесосу? Он относился к казни легкомысленно именно потому, что верил, что это еще не конец. Он надеялся, что мы не убьем всех баб, чтобы он смог спасти их, как оклемается. Вот почему он пытался заговорить мне зубы. Ну что, нет, прекрати. А теперь пришел его черед. Хочешь, чтобы я прекратил? Признайся здесь и сейчас. Выкладывай все как есть. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, только не убивай остальных женщин. Это что, приказ? Ха-ха. Я получил эту силу от... Ха-ха-ха-ха. Такт вдруг закричал, а его голову что-то смяло. Что за? Неужели на нем действительно какая-то печать, запрещающая раскрывать правду? Наконец, голова Такта взорвалась, а его душа, ГМ, душу разорвала в такие мелкие клочья, что они исчезли без следа. Прощай, ты все испортил тем, что считал нас своей собственностью, делал вид, что мы тебе что-то должны, и брал себе в гарем всяких мерзавок, заключила одна из баб Такта, словно пытаясь взять на себя роль суки. Но меня пока волновало другое. Внезапная смерть Такта и разрыв его души. Что за сила есть у хозяина волн, если он может накладывать на своих людей такие проклятия? Господин Такт, закричали бабы, которые еще сохранили преданность Такту. Если бы они тратили свою преданность на что-то полезное, то смогли бы стать новыми йомаги. Да уж, казнь оставила у меня слегка зловещее предчувствие. Ну вот, мы помогли наказать самозванца. Освободите нас, заявили бабы, считая, что славно поработали. Ах да, еще живы, убить их. Приказал я палачам и молча ушел. За моей спиной похожую на суку бабу пронзила воздушная стрела. А-а-а-а, что? Что это значит? Мы о таком не договаривались. Плевать, я не собираюсь тут оставаться, это зрелище плохо влияет на психику. Оставлю казнь профессионалам, а сам пойду планировать наш следующий шаг. Впрочем, нам остается лишь вернуться к попыткам разгадать тайну Такта. Том 16. Эпилог. Авангард волны. Ну что, впереди волна. Мы должны готовиться к битве, но еще мы должны вернуть Рафталию в этот мир, объявил я на совещании, которое мы устроили в комнате отдыха сразу после казни. Присутствовали герои, включая Лисию и подонка, а также Милтия и Клер. Хотя нам известно, что Рафталия избежала пыток, клановая Катана отправила ее в мир Кидзуны. Можно, конечно, надеяться на то, что ближайшая волна соединит нас с миром Кидзуны. Я понимаю, что другого выхода не было, но это все равно не самая приятная ситуация, и вот они Дона, заключил подонок. Ага, к счастью или не слишком к счастью, волна уже скоро, и если нам повезет, Рафталия сможет вернуться с помощью нее. Кидзуна уже повлияла на Грасс и Ларка. Если так случится, что нашим мирам придется сразиться, мы не набросимся друг на друга, а первым делом все тщательно обсудим. Хуже, если нас соединит с другим миром. Тем более, что враги Сейн рано или поздно могут напасть на нас. Но, надеюсь, не сейчас. У нас и без них еще гора работы, например, сбор звездного оружия, которое черт знает куда разлетелось. Одно хорошо, после победы над Фабрием большая часть стран меня поддерживает. Но результаты радуют только с одной стороны. Мы до сих пор не поймали суку, бывшие спутники Цуки по-прежнему в бегах, враги Сейн строят козни, и от этих забот раскалывается голова. Еще и Рафталия в параллельном мире. Вдруг я ощутил за спиной знакомое присутствие. На Афуми сама, Вы должны крепко стоять на ногах. Да, Атла, ты права. Хоть я тебя и не вижу, ты всегда поддерживаешь меня истинно. На душе сразу стало полегче. Дорога в 1000 миль начинается с одного шага. Будем решать проблемы постепенно. Раз так, я буду продолжать дело Мирилии и работать на благо мира, сказал подонок и начал читать одну из книг королевы. Хаем, может быть, он вместе с Лисией сможет расшифровать книги о волнах. Лисия, как там книги из мира Кидзуны? Ты смогла их разобрать? Я разобрала часть книг, но там в основном вещи, которые вы и так уже знаете. Осталось расшифровать еще где-то половину. Пока я только узнала, что существует какой-то враг, который мешает эссенциям и стоит за исчезновением знаний. Ясно. Это значит, что Макина, вероятно, имела некое отношение к волнам. Возможно, что и повелительница из прошлого. Подонок, ты не мог бы помочь Лисе расшифровать книги из параллельного мира, если ты так хочешь, Иватанидона, дочь семьи Айверит и герой метательного оружия, я с радостью помогу тебе. Уа-а. Подонок и Лисия углубились в чтение старых книг. Вскоре в комнату отдыха пришли солдаты. Герой щита сама, пришло сообщение из вашей деревни. Какое? В ваших землях был обнаружен странный человекоподобный кролепир с обширными ранами. Чего? Странный человекоподобный кролепир? Из всех моих знакомых на человекоподобного кролика похож один только Иснабард. Когда мы пришли в параллельный мир, Фира стала немного другим монстром. Возможно, и Иснабард стал кролепиром, придя в этот мир. Иснабард, друг Кидзуны, с которым мы познакомились, когда ходили побеждать Кё. Но что он делает здесь? Почему он не в мире Кидзуны? Хотя важнее другое, почему он ранен? Возможно, здесь как-то замешан подаренный им якорь, который как-то странно вел себя перед встречей с Тактом. Ты знаешь, кто это может быть, Наофуми? Спросил Рен. Да, нам лучше поспешить. Мы быстро вернулись в деревню и пошли прямо в госпиталь. Там мы нашли Эснабарта, лежащего на койке. Кролепир из него получился на редкость огромный. Как я потом узнал, такая разновидность кролеперов называется ришванской. Похоже, Эснабарта настолько ранили, что он не мог поддерживать человеческий облик. Я так и знал, что это будешь ты, Эснабард. Что случилось? По пути сюда я уже более-менее рассказал о нем остальным. Они смотрели на Эснабарта с беспокойством во взгляде. А, Наофуми-сан, все-таки я смог с вами встретиться. На нем много повязок. Если его раны не такие серьезные, как у Атлы, то он еще выкарабкается. Главное, как следует лечить его заклинаниями. Я помог Эснабарту сесть. Мне кажется, или его раны прокляты, чтобы хуже заживали. Где он поймал такое неприятное проклятие? Эснабарту уже помогли святой водой, так что смерть ему не грозит, но двигаться он не может. Я сосредоточился на щите и тоже использовал исцеляющее заклинание. Вы, проклятие понемногу отступало. То ли из-за того, что я почувствовал себя настоящим героем, то ли из-за недавно открытых методов усиления я теперь могу ускорять лечение проклятий. Что случилось, Эснабард? Как ты оказался в нашем мире? Я прибыл в ваш мир благодаря украшению, которое вы мне оставили. Его сила может переместить клановую лодку к создателю украшения, даже пока нет волны. Ясно. Я мог бы прибыть сюда в любое время и помочь вам, если бы не. Наш мир долгое время был отгорожен от всех остальных барьером. Эснабард не мог переместиться сюда, пока мир не был открыт для волн. С другой стороны, он мог прийти на помощь, когда мы проиграли Такту, разве нет? Похоже, у Кидзуны и ее товарищей случилось нечто, что помешало ему прийти на помощь. Я попал в большую беду, и клановая лодка отправила меня к вам, чтобы я попросил о помощи. Кстати, что с Рафталией? Я придвинулся к Эснабарту и только тогда заметил, что что-то не так. Где же клановая лодка? По спине пробежал неприятный холодок. Эснабард, ты знаешь, где Рафталия? Вроде бы она ушла в ваш мир. Я не знаю. Возможно, мы разминулись. Я попал сюда весь израненный и долго искал вас. Ясно. Что случилось? Я рассказал Эснабарту про Такта. К счастью, мы победили. Никто из героев не пострадал. Эснабард выдохнул с облегчением, но не до конца. У нас похожая ситуация, но хуже. Пример Кё показал, что злодеи могут захватить клановое оружие и использовать в своих целях. Тот же Кё сначала подчинил себе обладателя кланового зеркала, нашел себе помощников, а затем начал творить зло. Правда, в конце концов оружие настолько возненавидело его, что отказалось делиться силой. В нашем мире Такт захватил все звездное оружие и даже похитил щит. Нам уже известно, что так-таки, бойцы авангарда настоящего злодея. Возможно, в мире кидзуны появился еще один такой боец, один обладатель кланового оружия тайно подчинил себе свою страну, словно кё, затем отказался готовиться к волнам и убил всех священных героев, кроме кидзуны-сан. Остальные страны объединились, чтобы наказать непокорного обладателя, но среди них был предатель, способный воровать клановое оружие. Он застал врасплох Ларксана и похитил Косу, к тому же во время внезапной атаки они захватили в плен кидзуну-сан. Плохо дело, я сразу понял, что ситуация катастрофическая. Раньше бы я всерьез подумал махнуть рукой на страдания другого мира, но теперь уже не хочу так себя вести. Мы составили план возвращения кидзуны-сан и как раз собирались перейти к делу, но нас атаковали неизвестные враги. Они серьезно ранили меня и забрали клановое оружие так же, как у Ларксана. Неизвестные враги. Я невольно вздохнул. Сколько же нам попадется людей вроде так-то, умеющих отбирать оружие? Я продержался, пока остальные не сбежали, а затем меня отправило к вам, на Афуми-сан, и Снобарт наклонил голову. Я понимаю, что прошу очень многого, но не могли бы вы помочь нам? Если подытожить рассказ Снобарта, то кидзуна в плену, а остальные священные герои ее мира мертвы. К тому же некий последователь Кё и так-то отобрал оружие Ларка. И, наконец, в деле замешаны некие неизвестные враги. Не подскажешь, как добраться до твоего мира? Есть один способ. Украшение, которое я вам дал, все еще хранит силу похищенного кланового оружия. Это билет в один конец, но хотя бы так. Эснобард коснулся якоря и проверил его маной. Да, я все еще ощущаю связь с моим миром и чувствую, что похищенное клановое оружие не потеряло волю. Скорее всего, никто пока не пострадал. Я посмотрел на щит. Мне показалось, я услышал голоса от Лейост. «Все зависит от тебя», — шепнули они мне. «Ну, выбора у меня нет. Все равно я должен сходить в тот мир, чтобы вернуть Рафтелью. Да и кидзуна мне не чужой человек. На ее мир напал Кё-2 или все-таки Такт-2. Рафтелья пожертвовала собой, чтобы помочь мне сбежать от Такта, и теперь я должен прийти ей на помощь. И вовсе не потому, что щит предложил мне вернуться в родной мир вместе с ней. Хотелось бросить все и отправиться прямо сейчас, но я знал, что к такому походу надо подготовиться. В конце концов, в этом мире тоже могут возникнуть проблемы, пока меня не будет. Ладно, мы беремся за это дело. Мы уничтожим всех, кто ведет себя как Такт. Таким образом, я решил отправиться за Рафталией и спасти кидзуну. Том 17. Пролог. Коронация. Входит ее величество королева Милти. После победы над Фабрием Милромарк стал крупнейшей страной в мире. Тем временем Шильдвельд по достоинству оценил международную политику предыдущей королевы и ее дружеские отношения с героем щита. Будто позабыв былую вражду, страны заключили союз. Несмотря на это, вопрос рабовладения даже не поднимался. Все говорят, что пока этот вопрос – дело будущего, а сейчас альянс существует лишь для противостояния волнам и появился только благодаря победе над Шайкой Такта, героя Звездного Кнута и члена авангарда Волны. Этот диверсант вмешался в битву против Фэнхуана, что привело к смерти Атлы и многочисленным жертвам среди армии Альянса. Когда мы отправились в Фабрии искать звездных героев, не откликающихся ни на какие призывы, Такт поймал нас в ловушку и тяжело ранил, а королеву даже убил. После ее смерти и моей речи о ее наследии подонок наконец-то решил вновь стать героем Звездного Посоха. Мы сразились против Такта и возглавляемой им армии Фабрия. Подонок, ранее известный как Король-Мудрец, одержал очередную славную победу, в то время как мой отряд от души разгромил Такта и всех его спутниц. Мы пробовали пытками заставить Такта и его гарем рассказать, кто стоит за волной, но в самый нужный момент душу Такта разорвало в клочья, и мы так ничего и не узнали. Кстати, забыл сказать про Шилдфридин. Эта воспевающая свободу страна тоже сражалась на стороне Такта, но, узнав о его поражении, немедленно сменила политический курс и отстранила от должностей всех сторонников прежнего. С тех пор они пытаются втереться к нам в доверие, настаивая, что виновата лишь горстка плохиши. Вот тебе и свободная страна. Как почувствуют, что ветер подул в другую сторону, так и начинают выкручиваться. По-хорошему им за это надо объявить войну, но подонок сказал, что сейчас не время воевать, и я решил с ним не спорить. Так что конфликта между нашими странами пока нет, но не думаю, что мы начнем им доверять. Кстати говоря, после поражения Фабрии и Шилдфридин выплатили Милромарку и Шильдвельту большие контрибуции, и мы планируем потратить эти деньги на защиту мира, то есть на борьбу с волнами. Мне нетрудно представить, что когда все уляжется, Шилтфридин начнет под разными предлогами требовать эти деньги обратно. Как бы там ни было, пока я рассуждал о такте, Кё и тех, кто стоит за волнами, около моей деревни обнаружили тяжело раненого Эснабарта. По его словам, в мире Кидзуны происходит катастрофа. На это очень кстати или не кстати наложилось то, что Рафтелия, попавшая в плен к такту ради нашего спасения, сбежала с помощью клановой катаны как раз в мир Кидзуны. Поэтому нам нужно отправиться в тот мир хотя бы ради возвращения Рафтелии, и мы как раз заняты приготовлениями. Но пока вернемся к вопросу об отношениях Милромарка с Фабреем. Если обобщить недавние политические катаклизмы Фабрея, то такт казнил всю королевскую семью, которая не захотела с ним соглашаться, а теперь, после его смерти, лишились власти все те, кто его поддерживал. Подонок, хоть и будучи близким родственником покойного короля Фабрея, заявил, что впредь будет поддерживать страну только на правах героя. Таким образом, право на трон перешло к Милте как к дочери подонка и наследной принцессе. Она встала во главе Милромарка, крупного как никогда. Слава королеве Милте! В Милромарке проходила пышная церемония коронации, на которую пришли не только жители страны, но и вся армия Альянса. Даже Гунмуобразный дед, посол некогда враждебного Шильтвельта, стоял среди почетных гостей и возносил хвалу королеве. Люди смотрели с площади на балкон, на котором находился в том числе и я на правах героя. Церемонию проводил подонок. Он стоял у трона с короной в руках и ждал Милте. Да начнется церемония коронации. Милте, одетая в роскошное, но сковывающее движение платье, подошла к трону и склонила голову перед подонком. «Ты готова, Милте Милромарк?» «Да». «До сих пор ты управляла землей героя щита и поддерживала на ней порядок. Говорят, твоими усилиями некогда заброшенный регион вновь расцвел. Далеко не каждому такое под силу. Теперь все жители Милромарка ожидают, что при твоем правлении наша страна совершит очередной прорыв». Послышались голоса людей. «С сегодняшнего дня ты будешь возглавлять нашу страну как королева Милромарка и будешь известна как Милтику Милромарк. Это честь для меня. Тогда прими корону». Подонок возложил корону на голову Милте и отступил на шаг. «Засим я объявляю, что Милтику Милромарк взошла на престол». Раздались аплодисменты. «Ну, еще бы, у Милромарка появилась новая королева». Милте подошла поближе к краю балкона, чтобы ее все увидели, и помахала рукой народу. «Слава королеве Милте! Слава королеве! Вечная слава Милромарку!» До нас то и дело доносились ликующие голоса людей. Несмотря на юный возраст, Милте с улыбкой взяла на себя надежды людей. «Жители Милромарка, я, Милтику Милромарк, только что стала вашей королевой. Готовы ли вы сражаться вместе со мной ради нашей страны и всего мира?» «Да, настало время миру объединиться перед угрозой волн. Я объявляю о том, что собираюсь продолжать дело предыдущей королевы и стоять за все, чего она желала и во что верила». Очередная волна аплодисментов. Вот как-то так и прошла коронация, или, выражаясь иначе, презентация новой королевы Милромарка. Уф, изможденная Милте практически растеклась по трону внутри замка. Ничего удивительного, ей только что пришлось принимать поздравления от героев, важных чиновников и представителей армии Альянса. «Ты такая молодец, Мелтян, все тебя поздравляют», — подбадривала ее Фира. «Даже сейчас она говорит как лучшая подруга Милте». «Спасибо, Фиротян, поздравляю с успешной карьерой, Милте. Ты теперь самая могущественная женщина в мире. Твоему успеху можно только позавидовать», — присоединился я к поздравлениям с легким сарказмом в голосе. «Чего язвишь?» «Ничего. Просто мне интересно, что будет делать ее величество Милте, встав во главе Милромарка, самой могущественной страны мира». «Ох, вот за что мне такое», — недовольно проворчала Милте. «На карьеристку она и правда не тянет. Да и можно ли назвать ее коронацию продвижением по карьере? Если она изначально была наследной принцессой, другое дело, ее сестра, которая упорно рвалась во власть. Тяжело тебе придется. Будешь заниматься всякими неприятными вещами для защиты страны и мира. Можно подумать, ты не будешь, Наофуми. Я-то до окончания волн, а ты всю жизнь. И мне нужно думать только о битвах, а тебе, еще и об их последствиях. Эх, хорошо, что я герой. О, вот ты как заговорил, тогда получай». Милте вскочила с трона, властно посмотрела на меня и подняла руки, требуя всеобщего внимания. «За подвиги, совершенные в недавней битве, герой щита Наофуми и Ватани удостаивается титула эрцгерцога». «Что, эрцгерцога? Но ведь чем выше титул, тем больше работы. Ах ты, ахахахаха, даже не надейся,

чтобы взять в жены некоторых жителей вашей деревни. Ох, кажется, некоторые уже сделали выводы из моего поведения во время депрессии из-за смерти Атлы. Конечно, я уже не собираюсь воротить нос. Нужно думать о будущем и завести в деревне. Черт, начинаю краснеть, как только задумываюсь. Сейчас не время для... Попыталась замять вопрос Милти, но безуспешно. Если ее величество Милти не желает выходить замуж за Иватанидона, есть и другие достойные мужчины, заявил подонок и посмотрел на Фаура. Он-то здесь при чем? А, увидев на себе взгляд подонка, Фаур отшатнулся и застыл. Что, не нравится? Понимаю, забытый наследник клана Хакука, старший брат леди Атлы и герой Рукавицы, конечно, почему бы и нет, гнмуобразный дед кивнул. Такой брак быстро сблизит наши страны. Брат, Фаур посмотрел на меня, прося о помощи. С жалобностью он перебарщивает. Похож уже не на белого тигра, а на испуганного котенка. На Афуми. Милти тоже посмотрела на меня. Да уж, если я откажусь от нее, этих двоих, возможно, сведут даже без их желания. Ну ладно, мне ведь никто не мешает иметь чисто формальные отношения с Милти. Подонок очень любил свою сестренку, и теперь пытается всячески угождать Фауру, который, вероятнее всего, ее сын. Я считаю, что Фауру Дона, который тоже отличился во время битвы, нужно предоставить титул наравне с Наофуми Дона. У такой талантливой личности должно быть право возглавить страну на случай, если со мной что-то случится. Брат, серьезно, помоги мне, пожалуйста. Эх, ну ладно, я тебя уже понял, только не торопись так. Милти еще слишком молода, она при всем желании не сможет родить. Что? Ух, ну и взгляд у Милти. А я чем виноват, если я этого не скажу? Они всеми правдами и неправдами заставят меня жениться на тебе. На этот счет не волнуйся. Заводить детей она уже в состоянии. Ничего себе, быстро девочка созрела. Тьфу ты, не та реакция. Откуда отец может об этом знать? Моя жена много писала о Милти в своем дневнике. Не пытайся перевести тему в сентиментальное русло. И кстати, королева точно знала, когда сука потеряла девственность. А теперь оказывается, что она в курсе всех подробностей взросления Милти. Зачем она так следила за своими детьми? И зачем писала об этом в дневнике? Нет уж, тело Милти нужно беречь, так что я подожду, пока она подрастет. Все-таки королева, безопасность должна быть на первом месте. И главное, на мой взгляд, она по-прежнему соплячка. На самом деле я надеюсь, что мне удастся сбежать в родной мир, пока она не выросла. Что ты сказал? Я уже достаточно взрослая. Молчи, дура. Можешь на этот счет не волноваться. После сегодняшней коронации Милти официально считается взрослой. Подонок улыбнулся и закивал. Так что удачи тебе с Милти, Наофуми Дона. Хочу поскорее внуков. Вытащите меня отсюда, кто-нибудь. Ты сама наступила на мину, Милти, так что нечего звать на помощь. Мелтян, ты хочешь сбежать? Фира единственная прислушалась к крикам Милти, но все равно не поняла их смысл. Том 17, глава 1. Разговоры об отношениях после коронации Милти. Мы вернулись в деревню. Праздники праздниками, но работы у нас много. Подготовка к путешествию в параллельный мир в самом разгаре. И все-таки какое же это облегчение, вновь оказаться в привычной деревне. Хаэм, Рен идет вдвоем с Эклер. Но я думал, Эклер теперь окончательно поселится в замке на правах телохранителя Милти. Как у вас дела? Лучше не бывает. Надеюсь, теперь ее прокачка пойдет бодрее, ответил Рен, и я повернулся к Эклер. Ты столько говорила о том, что будешь учить Рена, а теперь сама стала его ученицей. Не забудь поблагодарить его за возможность повысить класс и качаться выше сотого уровня. Что это вы сегодня так важничаете, Иватанидона? Я теперь эрцгерцог, важный человек. Как раз собирался тебе сказать. Что, эрцгерцог, так тебя повысили? Спросил Рен. Что-то ты не очень веселый. Ага, потому что против воли. До сих пор не понимаю, как так вышло. В общем, Эклер, охраняй Милти хорошенько. Разумеется, я буду внимательно наблюдать за работой ее величества, чтобы тоже научиться искусству управления. Правильно, а то Эклер хороший воин, но никудышный управленец. Если она не возьмется за ум, то толку в политических делах от нее будет меньше, чем от Руфта, который вообще только недавно у нас поселился. Эклер всегда сохраняет оптимизм. Я должен брать с нее пример, восхитился Рен. Как и раньше, Рен глубоко уважает Эклер и старается присматривать за Виндией, чем уже долго и занимается, хотя Виндия совсем не рада такой заботе. Я жестом попросил Рена подойти поближе и шепнул.